Сергей Нечаев. Кутузов. Читает Юрий Гуржий. Высказывание Михаила Илларионовича Кутузова. Горе земле, в которой подчиненные начальники и суды, а не законы, управляют гражданами и делами. Всякий из них считает себя мудрецом в высшей степени. От сего у семи нянек дитя без глазу. В войне, как и в дипломатических переговорах со всякую державою, не должно никогда забывать двух главных союзников – терпение и время. Подушка, на которой спит полководец, не должна знать его мыслей. Я для России только счастливая случайность. При всем желании трудно остановить народ, ожесточенный всем тем, что он видит, народ, который на протяжении 300 лет не знал войн на своей земле, который готов жертвовать собой во имя Родины и который не делает различий между тем, что принято и что не принято в обыкновенной войне. Что же касается армии мне веренных, то я надеюсь, что все признают в их образе действий правила, характеризующий храбрый, честный и великодушный народ. В продолжении моей долголетней военной службы я иных правил никогда не знал и уверен, что враги, с которыми я когда-либо сражался, всегда отдавали должную справедливость моим принципам. Беспрекословное повиновение начальникам есть душа воинской службы. Не тот истинно храбр, кто по произволу своему мечется в опасности, а тот, кто повинуется. Вот Бонапарт, этот гордый завоеватель, этот модный ахиллес, бич рода человеческого, или скорее бич Божий, бежит передо мной более 300 верст, как дитя, преследуемое школьным учителем. Цель моя не в том состоит, чтобы выгнать неприятеля из пределов наших, но чтобы, призвав помощь всемогущего Бога, изрыть им могилы в недрах России. Все приходит вовремя для того, кто умеет ждать. С потерянием Москвы не потеряна еще Россия. Первую обязанностью ставлю себе сохранить армию, сблизиться с теми войсками, которые идут к ней на подкрепление, и самым уступлением Москвы приготовить неизбежную гибель неприятелю. Знаю, ответственность падет на меня, но жертвую собою для спасения Отечества. Приказываю отступать. Позвольте мне еще раз повторить мое мнение насчет быстроты нашего продвижения вперед. Каждый маленький индивидуум позволяет себе кричать против нашей медлительности, считая, что каждое движение вперед равносильно победе, а каждый потерянный день есть поражение. Я, покорный долгу, возлагаемому моими обязанностями, подчиняюсь подсчетам, и я должен хорошо взвешивать вопрос. Не останавливаясь среди геройских подвигов, мы идем теперь далее. Пройдем границы и подчимся довершить поражение неприятеля на собственных полях его. Но не последуем примеру врагов наших в их буйстве и неистовствах, унижающих солдата. Они жгли дома наши, ругались святынью, и вы видели, как десница Вышнего праведно отметила их нечестие. Будем великодушны, положим различия между врагом и мирным жителем. Справедливость и кротость в обхождении с обывателями покажет им ясно, что не порабощение их и не суетной славы мы желаем, но ищем освободить от бедствий и угнетений даже самые те народы, которые вооружались против России. Заслужим благодарность иноземных народов и заставим Европу с чувством удивления восклицать «Непобедимо воинство русское в боях», и неподражаемо в великодушии и добродетелях мирных. Вот благородная цель, достойная героев. Будем же стремиться к ней, храбрые воины. Главные люди в жизни Михаила Илларионовича Кутузова. Илларион Матвеевич Голенищев-Кутузов, 1717-1784. Отец Михаила Илларионовича Кутузова, генерал-поручик и сенатор, сын Матвея Ивановича Голенищева-Кутузова. Анна Илларионовна Голенищева-Кутузова, урожденная Бедринская, 1728-1755. Мать Михаила Илларионовича Кутузова, дочь отставного капитана. По одной из версий, она происходила из древнего рода Беклемишевых, одна из представительниц которого была матерью князя Дмитрия Пожарского. Екатерина Ильинична Голенищева-Кутузова, урожденная Бибикова, 1754-1824. Жена Михаила Илларионовича Кутузова, которая немало сделала для своего супруга. Она усердно помогала карьере мужа, пыталась оправдать его в глазах Александра I, который недолюбливал полководца. Была близкой подругой фаворитки Александра I Марии Нарышкиной и через нее, как могла, влияла на решение императора. Прасковья Михайловна Голенищева-Кутузова, 1777-1844. Дочь Кутузова, супруга Матвея Федоровича Толстого. Анна Михайловна Голенищева-Кутузова, 1782-1846. Дочь Михаила Илларионовича Кутузова, супруга Николая Захаровича Хитрово. Елизавета Михайловна Голенищева-Кутузова, 1783-1839. Любимая дочь Михаила Илларионовича Кутузова, супруга Федора Ивановича Тизенгаузена, а после его гибели Николая Федоровича Хитрово. Она внешностью и характером пошла в отца. Они очень хорошо понимали друг друга, всегда были откровенны. Именно Лизе Михаил Илларионович доверял свои горести и печали. Екатерина Михайловна Голенищева-Кутузова, 1787-1826. Дочь Михаила Илларионовича Кутузова, супруга князя Николая Даниловича Кудашева, а после его гибели Ильи Степановича Сорочинского. Дарья Михайловна Голенищева-Кутузова, 1778-1854. Дочь Михаила Илларионовича Кутузова, супруга Федора Петровича Опочинина. Николай Данилович Кудашев, 1784-1813. Зять Михаила Илларионовича Кутузова, князь. С 13 октября 1811 года полковник. В 1812 году состоял при штабе своего тестя. Участвовал в Бородинском сражении. В начале сентября 1812 года был назначен командиром армейского партизанского отряда, действовал с ним под Москвой, затем участвовал в преследовании отступавшей наполеоновской армии в составе корпуса Платова. 26 декабря 1812 года получил чин генерал-майора. Был смертельно ранен в сражении под Лейпцигом. Федор Иванович Тизенгаузен. Фердинанд фон Тизенгаузен. 1782-1805. Зять Кутузова. Русский дворянин из остзейских немцев. Флигель-адъютант с 9 апреля 1801 года. Погиб в сражении под Аустерлицем. Михаил Илларионович не имел сыновей, и он писал своей дочери Лизе вскоре после рождения внучки. «Итак ты, мать, дорогая Лиза, люби своих детей, как я люблю моих. Этого довольно. Ежели быть у меня сыну, то не хотел бы иметь другого, как Фердинанд». Этого своего зятя Кутузов называл Феденькой. Александр I Павлович, 1777-1825. Император Всероссийский с марта 1801 года. Старший законный сын императора Павла I, внук Екатерины II. Его отношения с Кутузовым были весьма непростыми. Он несколько раз снимал Кутузова со всех должностей, а потом вновь возвращал его к командованию войсками. По сути, Михаил Илларионович при Александре I либо находился в глубокой опале, либо на высших военных должностях. Александр Васильевич Суворов, 1729-1800. Русский полководец, генералиссимус, основоположник русской военной теории, кавалер всех российских орденов своего времени, вручавшихся мужчинам. Под его началом служил Кутузов, ставший одним из его любимых и наиболее талантливых учеников. Исторические факты из жизни Михаила Илларионовича Кутузова. Михаил Илларионович Кутузов родился 5-16 сентября 1747 года в Санкт-Петербурге в знатной и богатой семье. С 7 лет Михаил обучался дома, а в июле 1759 года был отдан в артиллерийскую школу, где преподавал его отец. И уже в декабре того же года Кутузов получил чин кондуктора первого класса с приведением к присяге и назначением жалования. Кондуктор первого класса. Этот чин в Российской империи давался в учебных заведениях по инженерным, строительным или иным ведомствам. По сути, это означало «воспитанник старшего класса училища». Михаил Илларионович Кутузов хорошо говорил на 5 языках — на английском, французском, немецком, турецком и шведском. В августе 1762 года Кутузов получил чин капитана и был назначен командиром роты Астраханского пехотного полка, которым в это время командовал Александр Васильевич Суворов. Так они и познакомились. Позднее Суворов сказал о Кутузове: «Умен, умен! Хитер, хитер! Никто его не обманет». В июне 1777 года Михаил Илларионович Кутузов был произведен в полковники. Михаил Илларионович Кутузов венчался в Санкт-Петербурге в апреле 1778 года. Его супругой стала Екатерина Ильинична Бибикова. От этого брака у них было 5 дочерей, сын Николай умер во младенчестве. В 1779 году Кутузов был посвящен в немецкую масонскую ложу «Три ключа». Также он был членом московских лож «Сфинкс» и «Трех знамен». Принимал участие в собраниях масонских лож Санкт-Петербурга, Франкфурта и Берлина. В масонстве имел имя «Вечно зеленеющий лавр». В ноябре 1784 года Михаил Илларионович Кутузов получил чин генерал-майора. В марте 1791 года Михаил Илларионович Кутузов получил за отличие под Измаилом чин генерал-поручика. В январе 1798 года Михаил Илларионович Кутузов стал генералом от инфантерии. 11 марта 1801 года, накануне убийства царя Павла I, Михаил Илларионович Кутузов обедал и ужинал с ним и был одним из последних, кто видел его живым. Император Александр I не взлюбил Кутузова за то, что тот резко и неприязненно высказывался о его участии в заговоре против отца. Военный талант Михаила Илларионовича Кутузова был поставлен под сомнение после Аустерлицкого разгрома. Он перечеркнул все предшествующие успехи полководца и, казалось, навсегда положил конец его карьере. Многие думают, что Кутузов был слеп на один глаз. Да, его глаз был поврежден, но он видел. И на всех портретах, которые были сделаны при жизни, полководец изображен без повязки на глазу. Миф о том, что Кутузов носил повязку, появился после выпуска фильма о полководце в 1943 году. Зрителям хотели показать, что тяжелейшие ранения не помешало ему побеждать врага. 22 июня, 4 июля 1811 года в Рущукском сражении Кутузов нанес противнику сокрушительное поражение, положившее начало общему разгрому турецкой армии. Именным высочайшим указом от 29 июля 10 августа 1812 года граф Кутузов был возведен в княжеское Российское империи достоинство с титулом светлости. Бородинское сражение не было выиграно Кутузовым. Была оставлена Москва. Тем не менее, 30 августа, 11 сентября 1812 года он был произведен в генерал-фельдмаршалы. Во время Отечественной войны 1812 года Михаила Илларионовича Кутузова обвиняли в пассивности и желании построить Наполеону золотой мост для выхода с остатками армии из России. В декабре 1812 года генерал-фельдмаршалу, светлейшему князю Михаилу Илларионовичу Кутузову было пожаловано наименование «Смоленский». Также он был удостоен ордена Святого Георгия первой степени и стал первым за всю историю ордена полным кавалером. Весной 1814 года русские части в составе войск антинаполеоновской коалиции вступили в Париж. Однако Кутузов этого парада уже не увидел. Непомерные физические и моральные нагрузки, которые он пережил во время Отечественной войны, привели к тому, что он не смог оправиться от простуды и скончался 16-28 апреля 1813 года в прусском городке Бунслау на границе Польши с Германией. Император Александр I прибыл проститься с умирающим генерал-фельдмаршалом. Последний их диалог якобы выглядел так. «Прости меня, Михаил Илларионович», — сказал император. «Я прощаю, государь, но Россия вам этого никогда не простит», — ответил Кутузов. Михаила Илларионовича Кутузова торжественно захоронили в склепе в северном пределе Казанского собора в Санкт-Петербурге. Позднее в соборе были размещены многие трофеи войны с наполеоновской Францией. 107 французских знамен, ключи от 8 крепостей и 17 городов, взятых русскими войсками, а также жезл маршала Даву, захваченный в одном из сражений. Во время Великой Отечественной войны в СССР был учрежден орден Кутузова 1-2 29 июля 1942 года и 3 8 февраля 1943 года степени. Им было награждено около 7 тысяч человек и целые воинские части. В современной России также имеется орден Кутузова, но лишь в одной степени. Есть одна банальная истина. Победители не судят. Но о суде и речи нет. Есть желание смыть лак с портрета замечательного русского полководца и увидеть человека таким, каким он был. Со всеми его достоинствами, слабостями, успехами и ошибками. Михаил Быков в канонизации не нуждается. Свободные ныне от необходимости подновлять политический глянец на фигуре Кутузова, мы можем, наконец, присмотреться повнимательнее к его личности и оценить по возможности объективно. Слава Кутузова как национального героя от этого не убудет. Николай Алексеевич Троицкий, фельдмаршал Кутузов, мифы и факты.